Во-первых, эта доктрина является явным упрощением сложнейших, по сути, непознаваемых отношений между человеческими деяниями и их последствиями для посмертного существования человека, которые в христианстве отдаются на суд в конечном счете лишь нетварного ума. В первой же индийской версии данного учения, а именно индийские модели реинкарнации, были наиболее подробно разработаны. Представленные в древней Брихадараньяка Упанишаде, четко выясняется, кто после смерти идет путем огня на небо, кто путем дыма получает новое человеческое тело на земле, и кто, вследствие незнания этих двух путей, становится насекомым, птицей или кусающейся тварью. В более поздних текстах каузальные связи между человеческими действиями и их посмертными последствиями еще более подробно расписаны и, соответственно, упрощены. Примечание. В авторитетном индуистском тексте «Законы Ману» честно указано, что за похищение драгоценных камней предстоит возрождение среди золотых дел мастеров, но за хищение зерна уже положено возродиться крысой, за латунь – лебедем, за воду – водяной птицей, за мед – комаром, за молоко – вороной, за сок – собакой, за коровье масло – мангусты и так далее. Тогда как женщинам за те же проступки предстоит стать женами названных живых существ. Конец примечания. Во-вторых, серьезные логико-семантические препятствия встают перед тем, кто захочет рационально осмыслить вопрос, что, собственно, перевоплощается, согласно учению о трансмиграции, вопреки достаточно рассудочному характеру самого этого учения в сравнении с мистической, по самой ее природе, христианской эсхатологией, смотрите выше. Ни одно из двух начал, которые в индийской мысли условно соответствуют душе, бытийно совершенно разнородный атман, световая точка, мыслимое безначальный и неизменный и психоментальный агрегат, сам по себе бессознательный и называемый внутренним инструментом, антахкарана, субъекта перевоплощения, не образует. Атман, потому что он по определению бытийно совершенно внеположен телу, и кроме того, будучи по природе неизменным, не может пройти той точки деградации, а перевоплощение мыслится как результат ниспадения духовного начала в неведение и страстность, которая ответственна за перевоплощение. Психоментальный же агрегат не может перевоплощаться, потому что он по природе бессознателен и бесчувствен, джада, и без атмана неодушевлен. Образовать же субъекта перевоплощения два неспособных к тому начала не могут, подобно тому, как непротяженные атомы не образуют протяженности. Согласно же буддийской трактовке перевоплощения о перевоплощении, могут говорить лишь заблуждающиеся, те, кто признают существование отрицаемого буддистами атмана. Призрачный индивид буддистов, пудгала, есть сумма пяти слоев, скандх, слои материальности, сенсорности, представлений, волевых импульсов и сознания, которые, собственно, и не перевоплощаются, но образуют серии последовательностей, регулируемых законом кармы. Серия скандх, воспринимаемых с профанической точки зрения как мистер Икс, сменяется призрачным единством в виде фламинго, затем небесного музыканта, кролика и так далее. Но этот закон кармы регулирует трансмиграцию элементов, которые по определению не могут быть ответственны за какие-либо поступки, а потому действие данного закона оказывается совершенно необъяснимыми. В-третьих, христианское догматическое сознание, впитавшее эллинское ощущение меры, соразмерности и золотой середины как надежного признака истины, не может не обнаружить наличие в идее перевоплощения одновременно двух самых решительных крайностей, закономерно дополняющих друг друга в общем дисбалансе. С одной стороны, данное учение обдает душу леденящим ужасом от перспективы за непорядок в этой жизни возродиться в виде гусеницы, предназначенной в пищу любой птицы, с другой внушает перспективу бесконечных возможностей самоулучшения в бесчисленных будущих формах, вплоть до момента конечного освобождения. Все, что сверх меры, то от бесов, по мнению авторитета восточно-христианской аскетики Пимена Великого. Примечание. По существу египетский старец выразил новыми словами то, о чем было сказано уже у Аристотеля в Никомаховой этике. Итак,